Глава 13. Послы. «Какая же он сука!» — поднял голову Гинзбург. «Моими руками убрать Аристарха, а потом убрать моих ребят и свалить, как ответный ход Романовых». «Да, согласен», — кивнул Родион. «Согласен, красиво», — подумал Юсупов. Гинзбург убирает Романова, Романов убирает Гинзбургов и ложится рядом с ними. «Теперь тебе, мой носатый друг, уже не обломится бизнес Аристарха. Не потянешь ты его один без своих сыновей. И вообще он очень плохо выглядит, похоже, сходит с дистанции. Что ж, раз ты такой нежный, значит, сможешь сослужить мне последнюю службу». «Я ненавижу его», — зарычал Авраам Гинзбург. «Убью, суку». «Стой, Авраам. Давай спокойно раскинем, или хотя бы послушай меня». «Оставь пока эмоции», — замахал руками Родион Юсупов. «Ты же понимаешь, что нас не пустят во дворец с оружием». «Понимаю, а что делать?» Волосы банкира растрепались, под глазами висели черные мешки следствие того, что он не смог уснуть с момента гибели своих обожаемых сыновей. «Мы не сможем, а триада сможет», — понизив голос, сообщил Родион. «Триада? Она-то здесь каким боком?» — не понял банкир. «Самым обычным. Вспомни-ка, зачем они прибыли сюда?» — многозначительно сказал Родион Юсупов. «С ультиматумом. Вот-вот. Сегодня вечером они вылетают назад, так?» Что-то быстро подсчитывая в уме, произнес Юсупов. «Да». Гинзбург все еще не понимал замысел румяного Юсупова. «Все очень просто, Авраам. На выходе из своей гостиницы мы их убьем. То есть ты их убьешь». «Здорово я придумал», — чуть не хлопая в ладоши, сообщил Родион. «Замечательно. Мне катану взять или можно голыми руками?» — издевательски спросил старик Гинзбург. «Ну не ты, конечно, твои люди. Только не говори, что у тебя нет головорезов под рукой. Мы-то с тобой знаем, чем занимались твои ребята. О них гремела такая слава. Извини». «Будешь», — похлопал его по спине. «Не надо о них, прошу, их нет. Закопали уже, если что и было, то они смыли своей кровью все грехи. Короче, Авраам, соберись и слушай. Убирая послов в столице, мы автоматически подписываем смертный приговор Борису Морозову. Их почти не охраняют, просто никто не ожидает, что найдутся такие идиоты, которые рыпнутся на триаду. Этим мы убиваем сразу нескольких зайцев. Как раз в стиле самого Морозова. Император Мао обязательно его прихлопнет, так как сам занимает в триаде не последний пост. У нас начнутся выборы. Аристарха нет. Кто там за него? Михаил? Смешно, право. Демьян без папаши тоже ноль. Тебе, я смотрю, не до этого, так ведь? Лука Демидов? Против наших денег он не вытянет. Да, я никогда и не хотел взваливать на себя этот геморрой. Мне достаточно быть вторым номером». «Будешь!» — похлопал его по спине Юсупов. «Клянусь, будешь! Заберем медицину у Морозовых и кораблестроение у Романовых и поделим поровну. Идет?» «Да», — Авраам вспомнил про две трети и прикусил язык. «Хватит уже». Остался без детей, даже Наташку выгнал из дома. Сам-то он любил за ней подсматривать, особенно в душе. Она ему напоминала Марию. «Это все Лидия ворчала. Когда, когда?» «Уже 18 ей. Ты что, старый пень, подглядываешь за ней? Все, вопрос закрыт. Людей для послов он найдет. Много ли надо троих гражданских убрать? Шуму поднимется потом до небес. Первые, конечно, взорвутся негодованием три кита. Только ты понимаешь, что поднимется потом? Большая заваруха, то, что мне и надо. Под шумок я быстро сяду на трон», — просиял Юсупов. «Нет, я не про это. Китайцы же почти готовы нас атаковать. Что ты предпримешь в ответ?» «Да очень просто. Запечатаю наглухо ворота в Нави. Тем временем придет половина флота с учений. Минерала у нас больше, чем достаточно. Это они без наших продаж взвоют, а не мы. Еще сотню кораблей построим пока. Глядишь, и с прицелами этими разберемся. И года через три вломим узкоглазым еще разок. Только на этот раз так, чтобы они под себя ходили при виде нас. Производство заберем к себе и заставим работать на нас. Введем флот в их системы, поставим свои планетарные крепости. Они у меня вот где будут, уроды. Родион Юсупов показал свой тяжелый кулак. «Красиво стелишь. Я уже стар для таких игр. Но этих чучмеков я сделаю. Хоть что-то для Морозова. Как думаешь, скоро они ответят?» — спросил с надеждой Авраам Гинзбург. «Неделю. Не больше. Мао ждать не будет, тем более он не сам придумал нам такую грамоту привести. Наверняка наши коллеги из трех китов составили». «Как же они до Бориса доберутся?» — с неуверенностью спросил Гинзбург. «Откуда я знаю, но доберутся. Будь уверен, эти мафиози так просто не забудут трех послов. Как ты думаешь с ними разобраться?» «Сам сказал на выходе из гостиницы, только ты, Родион, на этот раз переговоры не пиши, не будь дураком», — сказал Гинзбург. «Ты уж совсем плохо обо мне думаешь, а эту штуку мы приколем к одному из исполнителей, да? Ведь должно же осуществиться возмездие сразу после преступления». «Убрать исполнителей?» — спросил Гинзбург. «Авраам, я уже боюсь за тебя, ты совсем плохо выглядишь. Конечно, не сами, а федералы. Но...» Юсупов прищурился, как обожравшийся кот. «Вот эту закладочку в новостях покажут крупным планом. Понимаешь, что на это скажет товарищ Мао?» «Вероятно, сильно расстроится», — хрюкнул от смеха Гинзбург. «Еще как!» — расхохотался румяный Юсупов. Делегация «Рассвета» ждала до вечера, но так и не дождалась ответа. Борис Морозов все это время сидел в раздумьях, прикидывая различные варианты. Ни один из них не казался ему надежным. Советоваться он ни с кем не хотел, потому как знал, что они скажут. Ответ у всех был один — послать их на все буквы. Все прекрасно понимали, что дай палец триаде, она откусит руку. По поступающим разведданным, в Денебе, соседней с Нави системой, принадлежавшей рассвету, замечена небывалая активность флотов. Империя всегда держала в пограничной системе разведчиков. Они работали вахтовым методом, по месяцу, так сказать, ложась на грунт. Если ничего экстраординарного не происходило, то они молчали и собирали информацию, не выдавая себя. Рассвет знал о том, что в системе присутствуют разведчики русских, но поймать их пока не мог. Коготь недаром гордился своими двигателями. Ни один из перехватчиков не мог угнаться за маленьким и юрким разведчиком. А если учесть маскировочное поле, то их вообще невозможно было обнаружить. И, как крайнее средство, все разведчики изначально оборудовались системой самоуничтожения. Она монтировалась еще в момент изготовления на верфях, в корпусе. Отключить ее было нельзя, если на корабль пытались проникнуть снаружи, то она срабатывала, извещая пространство о рождении еще одной сверхновой. Менялись разведчики тоже оригинально. Они вставали в инверсионный след огромных грузовых дредноутов и под полем преломления проходили пространственные ворота. Идиотов проверять инверсионный след гипердвигателя до сих пор не нашлось, а безумные русские спокойно пересекали под носом у пограничников створ ворот. Поле и броня вкупе давали возможность выдержать несколько минут, после чего корабль отправлялся в док на ремонт, а солдаты после долгого дежурства по домам. Примерно так же срабатывали капсулы со срочной информацией. Так вот, количество этих капсул превысило все мыслимые количества за последние две недели. Разведданные шли непрерывным потоком. Один разведчик был обнаружен и, к сожалению, сбит. Но три других постоянно передавали о небывалой концентрации боевых флотов рассвета в Денебе. 41-й, 112-й, 34-й флоты, полностью укомплектованные по боевому расписанию, уже стояли на рейде в разных точках системы. Империи давно было известно, что данные соединения проходили у рассвета как штурмовые, то есть готовые проломить оборону пространственных ворот. В их состав, как правило, входили тяжелые дредноуты, управляемые роботами. Они полностью погружались взрывчаткой и взрывались на выходе из ворот с другой стороны. Таким образом, сколько бы противник ни захламлял точку перехода, она расчищалась в одну секунду. Следом за ними в систему проникали шустрые разведчики, мгновенно разлетаясь по своим точкам. Систему Нави рассвет знал как свои пять пальцев и давным-давно имел координаты для различных позиций. Третьей волной в гости к русским должны были зайти ударные линкоры. Их целью было подавление планетарных баз. Достаточно было ослепить их, и тогда за дело уже брались тяжелые дредноуты в осадном режиме. Если не удавалось загнать штурмовые флоты назад в воронку, то о системе можно было забыть. Так уже случилось с Хадаром и Сигмой-4. Первую янки отжали у черной звезды. Сигма-4 ранее принадлежала Набату и считалась перспективной системой, пока те же три кита ее полностью не разрушили. Единственная планета, годная для проживания сейчас, ничем не отличалась от старушки Земли. Император Морозов не спешил делиться данными разведки с Юсуповым и Гинзбургом. Толку от них все равно не было. Один карьерист, ничего не понимающий в стратегии и тактике, второй вообще банкир с замашками бандита с большой дороги. С кем из них можно было посоветоваться, так это с Аристархом. Но так уже сложилось, что его теперь уже не было. С его сыном Михаилом Борис Морозов даже встречаться не хотел. Где-то в глубине души Борис Морозов соглашался с Аристархом, но, разменяв 9-й десяток, был уже не тот. Ему хотелось спать, он быстро утомлялся, воевать так вообще не хотелось. Пусть уж рассвет получит свое, а там Демьян сам решит, как ему поступить. Ведь жили же древние князья, обложенные данью татаро-монгол, и даже в итоге скинули иго и победили. Одним словом, Морозов решил пустить все на самотек. В военном плане он слаб, половина флота неизвестно где. Воевать одними торпедами и ракетами не получится. Все лазеры и артиллерийские установки сразу откажут, стоит только появиться первому кораблю рассвета. Он видел, как это происходит. Влетает такой махонький шар диаметром всего 3 метра и тут же взрывается на тысячи совсем крохотных частей. Каждая из них — ретранслятор, сбить ее нереально. А через минуту, когда они засеют собой миллионы кубических километров, уже и невозможно. Все они сразу начнут транслировать коды, блокирующие работу баллистических компьютеров наведения на русских кораблях. «Император!» — привел его в чувство трагический вопль помощника, появляющегося из своей ниши. «Беда!» «Чего пугаешь?» — проворчал император. Он так сладко задремал, погруженный в раздумья. «Покушение на послов рассвета!» — прошептал помощник. Остатки сна мигом слетели с императора. «Кто посмел?» — прорычал Борис Морозов. «Неизвестно, но атаковали их, как только они уселись в катер. Он не успел даже подняться. С трех точек без вариантов». «Собирай всех срочно», — распорядился император. «Связь с рассветом есть?» «С нашей стороны все в порядке. Ретрансляторы в Денебе отключены. Посылай парламентера с требованием разблокирования правительственного канала. Мне надо поговорить с Мао». С явным неудовольствием отдал приказ император. «Слушаюсь». Помощник поклонился и исчез. «Вот и все», — вслух сказал Борис Морозов. «Все коту под хвост. Кто же это такой шустрый у меня?» Первым прибыл Лука Демидов. Взрыв, уничтоживший послов, застал его в воздухе, когда тот возвращался с верфи. По просьбе Ивана он взял на себя совместное управление всем производством, тем самым осуществив предложение Аристарха Романова. Сам Иван куда-то улетал и просил присмотреть по хозяйству. И тут такое. Следом за ним во дворце появился Михаил. Гинзбург и Юсупов были доставлены из своих резиденций кортежами императора практически одновременно. «Ну, господа хорошие, чья это работа?» Борис Морозов обвел собравшихся тяжелым взглядом из-под кустистых бровей. Все изображали недоумение. «Не я», — первым сказал Демидов, — «это убийство затронет всех». «И не я», — устало сказал Михаил, — «мне они не нужны». «Император, неужели ты подозреваешь меня?» — отлично изображая невинно обвиненного, спросил Гинзбург. «Значит, ты», — Борис Морозов указал на Юсупова коротким жезлом. «Борис, ты не прав», — побледнел вечно румяный Родион Юсупов. «Мне-то они нахрена сдались?» «Так разобраться, так они никому не нужны, но кто-то ведь их взорвал». «Новости включи», — сказал император в пустоту. В глубине зала загорелся огромный экран. На фоне развороченной стоянки гостиницы и догорающего катера, перекрикивая друг друга, трудились репортеры. «Сегодня, буквально час назад, было совершено нападение на делегацию «Рассвета». Стоило им только погрузиться в катер, который должен был доставить их на космодром, как послов атаковали с трех сторон. И вот что из этого получилось». Репортер сделал шаг в сторону, и камера крупно взяла догоревший катер. Никто из дипломатов не выжил, но, что интересно, за 2 минуты до выстрелов на горячую линию пришел анонимный звонок, предупредивший о нападении. Но, как вы понимаете, 2 минуты — это очень мало. Федеральная служба безопасности прибыла на место спустя 4 минуты, но все уже было кончено. Однако одного из 3 стрелявших удалось взять. Ну, как взять? Окружить. Завязалась перестрелка, в ходе которой были убиты еще 3 сотрудника службы безопасности. Тогда правоохранители пустили робота, нам удалось запечатлеть труп террориста. Сюжет сразу переместился в другую точку, и все увидели, как санитары на носилках тащат обгоревший труп с блестящим серебряным значком, приколотым на левой стороне груди. «Хватит!» — махнул старческой рукой Морозов. «Одного? А остальных, наверное, уже не найти», — сказал Демидов. «Что за значок у него на груди?» — вкрадчиво спросил Авраам Гинзбург. «Да, интересно», — кивнул Родион Юсупов. «Мой это значок, мой!» — Морозов треснул от злости жезлом по подлокотнику трона. «Сейчас же опись всех щитов. У кого не найдешь, ко мне волоки!» Помощник испарился, как дым в нише. Морозов схватился за сердце и начал хватать ртом воздух. В зал вбежали несколько человек в белых халатах и тут же занялись императором. Через 10 минут бледный Борис Морозов немного оклемался и выгнал врачей. «Это не значок, а устройство щит для моей службы. Кадры уже попали в рассвет или попадут, не суть важно. Главное, что Мао узнает. В убийстве обвинят конкретно меня. Кто же меня так любит?» «Тебя, Борис, многие любят, сам знаешь», — сказал Лука Демидов. «Я бы действовал открыто». «Ага, верю», — кивнул Морозов, припомнив доклад своих сыновей. «Ну, ты сам подумай», — сказал Демидов. «Романовы пострадали, и я вместе с ними, Гинзбурги тоже, теперь вот ты. Кто у нас остался?» «Лука, это перебор», — подскочил со стула Юсупов. «Есть доказательства?» «У меня нет, они мне и не нужны», — буркнул Демидов. «Так-то тоже голословно нельзя», — заметил Гинзбург. «Может, это твоя работа? Сам наделал дел и вроде как не при делах?» «Совсем спятил», — пробасил Демидов, раздраженно тряхнув окладистой бородой. «Не научен бить в спину». «Господа, тише!» — замахал руками Юсупов, показывая на экран. «Вызов из рассвета!» «Быстро они починили», — усмехнулся Демидов. «Когда надо, они быстрые», — согласился Гинзбург. Морозов подал сигнал, и экран засветился, показывая примерно такой же по размерам зал, украшенный в восточном стиле. На золотом троне с 2 драконьими лапами в качестве подлокотников восседал одетый в красный халат пожилой китаец в круглой красной шапочке. «Морозов!» — голос у него был тонкий, скорее даже писклявый. «Я думал, ты умнее!» — вместо приветствия произнес император рассвета Мао. Рядом с его троном стоял еще один коренастый китаец в военной форме с суровым лицом. Он не скрывал свою наколку триады на внешней стороне кисти правой руки. «Ты разочаровал меня. Убивать послов — последнее дело. Впрочем, ничего другого я от тебя и не ожидал. Можешь ничего не говорить в свое оправдание. Я видел щит на убийце. Я хотел решить наши вопросы по-соседски, без потерь. Но ты не тот человек, с которым можно говорить. Я закрываю пространственные ворота со своей стороны. Все твое, что находится по нашу сторону ворот, отныне наше. Я не открою ворота до тех пор, пока ты не выдашь мне остальных убийц и заказчика. Не удивлюсь, если им окажешься именно ты». Экран погас. Все молчали и ждали, что скажет император.